Глава 8. Бой до взаимного уничтожения. Полуночный призрачный кот внезапно ринулся мимо спящего месяца. Он полоснул когтями другого близкого игрока, Павшее Солнце. «Черт, я извиняюсь!» Павшее Солнце был новичком. Разве он мог избежать такой стремительной атаки? Он принялся торопливо извиняться. Ведь спящий месяц поставил всех трех новичков быть игроками поддержки и специально предостерегал возможности офтанка срыва агрессии босса. Обычно такое происходило из-за ошибок группы в атаке, не по вине основного танка. «Стой! Не атакуй его!» Спящий месяц немедленно приказал Павшему Солнцу прекратить атаковать. Он усилил натиск, чтобы вернуть агрессию босса на себя. Кто бы мог подумать, что после нескольких атак на Павшее Солнце призрачный кот снова переключит внимание на другого члена группы. «Мать! Цепочный офтанк! Да вы издеваетесь!» – гневно закричал спящий месяц. Атакованный игрок сконфуженно застыл на месте. Он также был магом, одетым в легкую броню. Атака полуночного призрачного кота в состоянии этой берсерка была для него гибельной. Его жизнь резко повалилась вниз, однако Ищу быстро отреагировал. Он мгновенно начал кастовать на него исцеление. Однако не все могло быть исправлено механическими навыками. Маг, одетый в легкую броню, как долго он сможет продержаться против скрытого босса в состоянии берсерка? Ответ пришел быстро. 7 секунд. Исцеление мрачного лорда было в откате, и полуночный призрачный кот разорвал игрока на кусочки. Спящий месяц рванулся на помощь. Он не смог бы быстро сорвать агрессию, и маг погиб. В славе, когда игрок погибает в подземелье, его сразу же выкидывают наружу, и он больше не может войти. Другими словами, группа из 5 человек осталась вчетвером. «Черт, он продолжает атаковать по цепочке! Да вы меня просто убиваете!» – сокрушался спящий месяц. После смерти мага, босс не переключился на него, а вместо этого начал атаковать третьего члена группы. И тот тоже был магом в легкой броне. Но Йосю не стал лечить его. Вместо этого лечение мрачного орда сосредоточилось на павшем солнце. Исцеление могло спасти всего на 7 секунд. Но эти 7 секунд для павшего солнца были критическими. Потому что помимо состояния берсерка, увеличивающего урон и скорость атаки, полуночный призрачный кот также обладал дополнительной способностью – кровотечением. К сожалению, павшее солнце получил кровотечение от босса. Йосю заметил, что полоскость жизни его сокращается. Даже если бы он начал сейчас лечить мага, то продержался бы всего 7 секунд. А спустя эти 7 секунд умрет не только маг, но и павшее солнце. Попытаться спасти можно было лишь одного из них. Йосю потерял веру в спящего месяца и открыто бросил мага, чтобы отличить хотя бы павшее солнце. Подобная выходка, конечно, крайне разозлила спящего месяца, и он заорал: «Почему ты его не лечишь?» Йосю не стал ничего отвечать. Без поддержки маг был бы уничтожен в момент. Пока спящий месяц издавал проклятие, призрачный кот без колебаний рванулся к павшему солнцу. Павшее солнце, оцепеневшее от страха, робко спросил: «Не атаковать?» «Бей! Бей, идиот проклятый!» Спящий месяц продолжал распыляться, непонятно почему. Он матерился, гоняясь за боссом в попытке набрать на себя агрессию. 13 секунд! Йосю высчитал время. Он не мог сказать так уж прямо, что у павшего солнца плохая удача. Но как раз, именно когда эффект спал, кровотечение, полночный призрачный кот вновь ударил его и снова накладывал на него кровотечение. Этот эффект при атаке имел небольшой шанс на прохождение. Казалось, что вокруг павшего солнца кто-то разместил орел 100% вероятности. Проклятие, кровотечение, да всевозможные эффекты, которые могли прийти от призрачного кота, сейчас были на нем. 13 секунд. Столько времени Йосю мог поддерживать павшее солнце живым. За это время спящий месяц мог бы забрать агрессию на себя и спасти сопартийца. Но чем же он занимался все это время? Спящий месяц, бывший столь опытным, чуть ли не ветераном в начале битвы, теперь еле-еле бил, будто его руки постоянно соскальзывали. Удар за ударом его меч практически не наносил урона. Посреди его постоянных проклятий и воплей, павшее солнце наконец-то упало. Полуночный призрачный кот наконец атаковал спящего месяца. Угроза от мрачного орда была оценена как менее высокая, потому что навыки Юсю были слишком хороши. Он не сделал никаких лишних действий, так что агрессия босса покрывала лишь небольшой радиус. «Брат, держись, у тебя еще осталось мана!» – приободрил его спящий месяц, призывая Юсю к лечению. «Ты здесь единственный, кто должен держаться!» – остучал несколько слов Юсю. «Не беспокойся, у нас подходящая команда, победить босса не будет проблемой!» – с героической интонацией сказал спящий месяц. Тем временем его руки опять начали проскальзывать, а меч поражал воздух. В это время призрачный кот полоснул его когтями по лицу. «Хил! Хил! Хил!» – дико взыл спящий месяц. Ответа не было. Мрачный орд на протяжении всего пути лечил всегда хорошо и быстро, однако в этот раз не стал кастовать исцеление. «Не могу. Он переагрится на меня», – напечатал мрачный орд. «Ты!» Спящий месяц перевел свой взгляд на мрачного орда и увидел, как тот спокойно уселся под большим деревом и также спокойно наблюдает за ним. Спящий месяц осознал, что ситуация приняла явно неприятный оборот. Мрачный орд не был новичком. До срыва агрессии босса было еще далеко. Как он мог совершить подобную ошибку? «Он не переагрится! Скорее! Скорее вылечи меня!» Спящий месяц мог только возмущаться, однако реакции никакой не последовало. Призрачный кот наконец-то достиг его. Неожиданно скорость реакции спящего месяца возросла. Он заблокировал когти босса горизонтальным ударом, немедленно подпрыгнул и начал атаковать навыками, как в самом начале игры. Спящий месяц внезапно перестал промахиваться. Однако в этот раз его комбо-атака не была такой успешной, как в начале. Потому что сейчас босс находился в состоянии берсерка. Спящий месяц почти не успевал отражать атаки босса, с его-то возросшей скоростью и уроном. В итоге после прыжка его комбо-атака провалилась, поразив пустоту вместо призрачного кота. «Быстрей! Быстрей помоги!» Теперь спящий месяц по-настоящему испугался. Несмотря на то, что он мог драться лучше, чем маг в легкой одежде, тем не менее он тоже не был непобедимым. «Помочь? Тебе? Чем?» «Здоровьем!» «Что значит помочь здоровьем?» «Чё-то у тебя кровь течет. Ты!» Спящий месяц был вне себя от ярости. «Как жаль. Кажется, ты не можешь убить скрытого босса в одиночку. Тогда ты мог бы просто сменить алгоритм сбора лута, чтобы его получил лидер группы. Даже если члены группы были бы недовольны, босс все равно был бы твой. Вот только ничего не выйдет. Твои навыки недостаточно, чтобы убить призрачного кота в одиночку. Так что тебе пришлось полагаться на помощь других людей. В результате ты специально согрел босса в начале боя и затем позволил ему сорваться в нужное для тебя время. Остальные сопартийцы были бы убиты, оставив тело босса с низким уровнем здоровья. И предметы из босса, очевидно, стали бы твоими. Завершение подземелья для тебя вообще в принципе не важно, что по сравнению с убийством скрытого босса. После того, как мрачный орд напечатал свое сообщение, холодный пот выступил на лбу спящего месяца. Он не думал, что парень, который за весь данж обмолвился всего лишь парой слов, сможет понять весь его хитрый план. Все верно. Он позволил призрачному коту сорваться и атаковать остальных членов группы, чтобы убить их. Его замысел был в том, чтобы пока клерк лечил их, агро босса не вернулась бы на него. Он не думал, что мрачный орд внезапно перестанет его лечить. Могло ли быть так, чтобы этот парень давно разгадал его план? Он знал, что не сможет еще кого-нибудь спасти, поэтому специально следил за агро босса, чтобы он не переключился на него. Могло ли быть, что он специально не лечил его, чтоб спящий месяц умер под когтями призрачного кота? «Брат!» Спящий месяц